Глава 19. Сюзанна без труда отыскала человека, про которого говорила ей Этта Брэшер. Он сидел, или вернее, развалился у письменного стола без воротника, без манжет, без пиджака и без жилетки. Ноги же его, огромные, толстые, с мозолистыми пальцами, выпиравшими из башмаков, лежали на столе. Однако наружность Сюзанны и ее манеры так подействовали на него уже после первого обмена приветствиями, что он сперва опустил одну ногу со стола, потом другую, хотя и сам не сознавал, почему он это делает. Если бы кто-нибудь в тот момент обратил внимание на его поведение, он, несомненно, разозлился бы на самого себя, и тогда, возможно, жизнь Сюзанны потекла бы по другому руслу. «По-видимому, у вас есть голова на плечах», — заявил ящичный фабрикант к концу опроса. «Я вам положу $3 в неделю для начала. Будете хорошо работать, у вас будет верный кусок хлеба, пока не подвернется хороший муженек. Только советую вам, держитесь подальше от мальчишек». «Благодарю вас», — сказала Сюзанна, стараясь скрыть невольную усмешку. Между прочим, ее главным образом занимали забавные манеры толстого фабриканта, не перестававшего почесывать то голову, то руки, то ноги, то шею, то ребра. «Подальше от мальчишек», — продолжал тот, почесав подмышками и неистово качая головою. «Чем строже вы будете с ними, тем лучшего мужа поймаете для себя. Я всегда даю моим девушкам хорошие советы, и ни одну из них я спас от гибели. Когда вы можете приступить к работе?» «Сегодня я бы хотела еще кое-что сделать. Если разрешите, я приду завтра с утра». «7 часов, минута в минуту. Мы высчитываем по центу за каждую минуту опоздания до четверти часа. После этого можете совсем не приходить в этот день на работу. И никаких разговоров в рабочее время. Я не затем выбрался в люди из мальчишки, чистившего плевательницы в трактире, чтобы давать себя обирать». «Я приду ровно в 7, — сказала Сюзанна. «Вы далеко отсюда живете?» «Я думаю поселиться на этой же улице». «Так-то лучше. Это сбережет вам 10 центов на трамвай». 60 центов в неделю — не шутка». И мистер Мэтсон с сияющим видом почесал у себя за ухом, очевидно, в полной уверенности, что сделал доброе дело. «А вы у кого же будете жить? Надеюсь, у порядочных людей? Вероятнее всего, вместе с мисс Брэшер». «А, дочка Тома Брэшера! Знаю, как же знаю. Очень хорошие люди. Том честный работяга, и в свое время он хорошо зарабатывал, пока не приключилась с ним беда. Мы с ним когда-то вместе работали. Вот только горе, что он ни за что не хотел понять одного. Выбраться в люди можно только работая на себя, а не на других. И я с самого начала решил, что заставлю других работать на меня. И вот теперь у меня есть зато собственная фабрика. А Том Брэшер что? Ну ладно, можете идти. Да, кстати, как вас зовут?» «Лорна Саквиль». «Лорна?» — повторил он и расхохотался. — «Боже, что за имя! Совсем как в театре! Ну так помните, Лорна, ровно в 7. Пока!» Сюзанна кивнула ему головою и вышла. Она еще издали, не заходя в кафе, увидела Этту Брэшер, дожидавшуюся ее у входа. «Я не могу ни на минуту оставить кафе, так как в это время у нас больше всего бывает посетителей, а то я давно уже подбежала бы к фабрике. И как на беду, мама тоже не может отлучиться из кухни. Я вижу, что вы получили работу. Сколько вам положили жалованье?» «3, — ответила Сюзанна. «И, наверное, он сам вам предложил столько с самого начала, — расхохоталась Этта. «Когда вы ушли, я сразу подумала, что вы согласитесь на любые условия. Я так боялась, как бы у вас чего не вышло там. Мне ужасно хочется иметь такую подругу, как вы. Он очень нахально вел себя». «Вовсе нет. Наоборот, он был чрезвычайно мил». «Ну, еще бы не быть милым. Отец говорит, что он с каждым днем богатеет, а девушек, которых он грабит, вынуждает либо выходить замуж за ненавистных им людей, либо идти на улицу». Сюзанна, однако, нашла нужным заступиться за мистера Мэтсона. «Возможно, что это и глупо с моей стороны, но меня все же очень радует, что у него оказалось свободное место, которое он мог предоставить мне». «О, вы еще ничего не понимаете», — возмутилась Этта. «Отец постоянно твердит, что такое вот благодушенствование, как ваше, привело к тому, что он остался бедняком на старости лет. Или ты грабишь других, или же тебя будут грабить. Либо ты душишь других, либо тебя душат. И те, которые считают себя добрыми и честными людьми, в действительности лишь глупцы, заранее идущие на проигрыш. Но забавнее всего», — продолжала Этта, расхохотавшись, «отец сам говорит, что предпочитает быть глупцом и неудачником, чем издеваться над своим братом рабочим и грабить его. И я тоже думаю, что он прав. Хотя, признаюсь, я не хотела бы, чтобы меня стали искушать возможностью переступить через кого-нибудь, если бы только этим путем можно было выбраться вверх. И не скрою от вас, что иногда я жалею, почему мой папаша не захотел душить других. Пожалуйста, не будьте так шокированы, вы еще ничего не понимаете. Обождите, поработайте немного, тогда узнаете, что значит не доедать, не досыпать и ходить в отрепьях. Я завтра же утром приступаю к работе», — сказала Сюзанна, спеша переменить тему разговора. «Я могла бы и сегодня начать, но мне предстоит кое с кем повидаться, хотя я почти решила, что не пойду на свидание». Это с восторгом смотрела на Сюзанну, в глазах которой мелькнуло какое-то загадочное выражение. Только спустя некоторое время она осмелилась спросить ее. «Ну, как же вы решили? Хотите жить с нами? Если вы уверены. А вы говорили с вашей мамой? О, мама будет от вас без ума. Она согласится на что угодно, лишь бы только я была довольна. Вы не поверите, как мне бывает скучно временами». Миссис Брэшер, худощавая женщина, сгорбившаяся от непосильного многолетнего труда, не сломившего, однако, ни ее мужества, ни жизнерадостности, приняла Сюзанну так, что та сразу почувствовала себя как дома. Сюзанну поразило то обстоятельство, что с одной стороны квартира была как будто чистенькая, но коридор издавал зловоние, говорившее о неряшливости и неопрятности обитателей. Она не понимала, что фактически то же самое можно встретить и в более богатых домах, где черный ход дает возможность скрыть от гостей все то, чего им не следует видеть. «У вас чудесная квартирка», — сказала она, когда Этта провела ее в крохотную гостиную. «Мне уже нравится у вас». Этта покраснела, украдкой посмотрела на нее с целью убедиться, что она не шутит. Уверившись, что Сюзанна говорит вполне серьезно, она сказала, «А я нахожу, что видеть такую квартирку гораздо приятнее, чем жить в ней. У нас ужасно тесно. Но ничего, как-нибудь уместимся все». За эту клетушку брэшеры платили $20 в месяц. Кафе давало от 12 до 15 долларов доходу в неделю, а сын Ашбель, здоровый, коренастый, и глуповатый парень, работавший где-то швейцаром, получал $10 в неделю. Из этой суммы он отдавал матери целых $7, так как он пользовался отдельной комнатой, а аппетит у него был чудовищный. Он неоднократно говорил, что собирается жениться. Если бы он действительно привел угрозу в исполнение, финансы семьи пришли бы в сильное расстройство. Но его возлюбленная обладала большой дозой честолюбия и тщеславия, так как отцом ее был лавочник, воображавший себя независимым торговцем, хотя в действительности он был лишь дурно оплачиваемым агентом фабриканта. Она заявила, что выйдет замуж за человека, зарабатывающего по меньшей мере $20 в неделю. К счастью для брэшеров, у Ашбеля не было ни малейшей надежды на такой заработок, ибо помимо физической силы он ничем похвастать не мог, а цена на человеческие мышцы падала с каждым днем. В общем, брэшеры жили недурно по сравнению с другими бедняками. Правда, старый Том Брэшер пил, но он строго ограничивался $2 в неделю на этот предмет. Он не мог заниматься своим ремеслом и как будто проводил все свое время в безделье, но, тем не менее, он оставался фактическим главой семьи, так как его сбережения дали возможность открыть кафе. Он и никто другой закупал все продукты, и ему же принадлежали все хорошие практические идеи. Если бы не он, то хозяйство велось бы, как и в других бедных домах, неряшливо и неопрятно, и семья имела бы чистый вид лишь в воскресенье, да и то только на первый взгляд. Но так как он имел привычку отзываться о себе самом как о человеке бесполезном и конченном, как о тяжелом бремени для семьи, то соседи действительно так стали думать про него, и им никогда в голову не приходило, что только благодаря старому Тому семья Брэшеров живет лучше, чем другие бедняки, и упорнее ведет борьбу с немилосердной нуждой. Брэшеры, несомненно, были бы богатыми людьми, если бы не одна черта в характере старого Тома — его честность. В кафе отпускалась свежая пища, и там никогда не было случаев обмеривания, а потому доход был невелик. Том Брэшер превосходно знал, чем это объясняется. Он издевался над собой, называя себя старой безвольной тряпкой, но, тем не менее, оставался честным и продолжал жить среди таких же рабочих, каким был он сам, вместо того, чтобы стремиться подняться вверх и самому стать эксплуататором. «Если бы я не пил, я покончил бы с собою», — сказал он однажды Сюзанне, когда они ближе познакомились, и ему стало ясно, что он может рассчитывать не только на восхищение, но и на понимание и сочувствие. «При нашем нынешнем общественном строе трудящийся, обладающий достаточным воображением, либо сам становится эксплуататором, либо начинает пить, либо его упекают в тюрьму. А так как меня не манит ни власть капиталиста, ни тюрьма, то я предпочитаю пить». В течение первых нескольких дней новизна положения доставляла Сюзанне много удовольствия и заставляла ее думать, что большего и желать нечего. Но монотонная работа, заключавшаяся в склеивании картонок, начала приедаться уже со второй недели. Что же касается подруг-работниц, то они все были в большинстве чрезвычайно неопрятны. Конечно, Сюзанна и не думала их упрекать в чем-либо, так как на те гроши, которые они получали, едва можно было существовать даже впроголодь. Но зато она восхищалась Эттой, которая умудрялась при отсутствии ванны, не имея абсолютно никакого досуга, оставаться исключительно чистой и опрятной. Однажды, во время прогулки, Этта призналась ей, что у нее был маленький флирт с одним богатым молодым человеком, и это продолжалось около года. Она поспешила добавить, однако, что флирт был самого невинного свойства. Но, судя по тому, вероятно, как настойчиво Этта повторяла свои уверения, Сюзанна невольно усомнилась в невинности ее флирта. «Когда я убедилась, что он интересуется мною лишь с одной стороны, я перестала с ним встречаться», — сказала в заключение Этта. «Хотя, признаюсь, я очень жалею об этом». Сюзанна молчала, и Этта не услышала от нее сочувствия, на которое она так надеялась. «А с вами когда-нибудь случалось что-нибудь подобное?» — спросила она. «Да, что-то в этом роде». «И что же вы сделали?» «Я не хотела больше встречаться с ним», — ответила Сюзанна. «Почему?» «Я и сама точно не знаю». «И он вам нравился?» «Кажется, нравился». «И вам не жаль, что пришлось порвать с ним?» «Порою жаль», — колеблясь ответила Сюзанна. Ее начал было разбирать страх от сознания, что она никогда, пожалуй, не перестанет жалеть. Ее душевная борьба росла с каждым днем. Она упрекала себя за то, что в ней зарождается ненависть к жизни. А между тем, разве не должна она была радоваться тому, что живет в чистоте, а не в грязной клетушке с 3-4 голодными, неопрятными существами? Разве не должна она считать себя счастливой, что ей не приходится быть уличной женщиной, одной из тех, которые бродят по темным закоулкам, невзирая ни на какую погоду? И, наконец, разве может она забыть и не быть признательной за то, что больше не является женою Джеба Фергюсона? Но все ее усилия, направленные к тому, чтобы заставить себя быть довольной и покорной, и убить все сомнения в душе, не приводили ни к чему. Сюзанна обладала натурой, родственной Тому Брэшеру. Это такая натура, которая не позволяет человеку всю жизнь носить воду или колоть дрова, а толкает его к чему-то более возвышенному. «Вы принадлежите к разряду тех людей, с которыми постоянно что-нибудь случается», — сказал ей однажды вечером старый столяр, когда они сидели на скамье перед кафе. «Да и с вами еще многое в жизни случится». «Например, что?» — спросила Сюзанна. «А кто вас знает, что? Когда-нибудь вы еще выкинете какую-нибудь штуку. Вы остаетесь здесь лишь для того, чтобы отрастить себе крылышки. Но наступит день, и вы расправите их и взметнетесь ввысь. Как жаль, что вы родились женщиной. Хотя в наше время довольно большое количество женщин добивается очень многого в жизни. Пожалуй, что тут пол ни при чем. Все дело в башке, а на свете очень мало людей, у которых есть башка на плечах». «О, я нисколько не лучше всех других», — вздохнула Сюзанна. «Я мечтаю, но...» «Мечты остаются мечтами и ни к чему не приводят». «Нет, вы не похожи на всех других», — покачал своей красивой головой старик. «Взять хотя бы то обстоятельство, что вы никого и ничего не боитесь. А это первый и самый важный признак великой души». «О, вы ошибаетесь! Я очень даже боюсь! Я совсем еще недавно убедилась в том, какой я трус!» «Это вам только кажется», — стоял на своем старик. «Трусят только те, которые боятся что-нибудь сделать, и потому они ничего не делают. Но есть такие, которые боятся что-нибудь сделать и все же делают. Вот это вы! Я не знаю, кто вы, откуда вы и куда лежит ваш путь». Но вы ничего не боитесь, и у вас богатое воображение. А это такие вещи, которые очень много значат в нашей жизни. Сюзанна медленно покачала головою. Она пережила тяжелый день на фабрике, где у нее дыхание занималось от ужасного зловония. «Ничего, ничего, вы еще молоды», — продолжал старый Том Брэшер. «Вы еще не приняли своих окончательных форм. Обождите немного, и вы добьетесь еще своего». Сюзанна хотела надеяться, что он прав, но в то же время очень сомневалась в этом. У нее не было времени задумываться над такими мировыми вопросами, так как будничная жизнь не давала ни минуты покоя, не переставая гонять ее с места на место без передышки от вечных забот о куске хлеба. Взять хотя бы вопрос об одежде. Она явилась в дом Брэшера в том, что было на ней. Каждую субботу она отдавала миссис Брэшер $2.5 из всей трехдолларовой получки, и каждый раз она испытывала стыд при мысли, что получает больше, чем дает. Когда у нее скопилось, наконец, $4, на это потребовалось свыше 2 месяцев, она купила дешевой материи, из которой сшила юбку, а также 2 блузки, кое-какое бумажное белье. Постепенно она приобрела также пару ботинок, 2 пары дешевых чулок, зонтик и некоторые мелочи. 35 центов стоила лента, которой она украсила свою старую шляпу-матроску. Наступили холода, и единственное спасение заключалось в быстрой ходьбе. Каждый вечер по возвращении домой она вместе с Эттой стирала белье и блузки и вывешивала их сохнуть на веревке. Благодаря этому Сюзанна содержала себя в чистоте, но, тем не менее, вид у нее был весьма жалкий. Нашелся сапожник, который за несколько центов чинил ей обувь, но, в конце концов, нечего было чинить, И Сюзанна радовалась, что хоть каблуки не стоптаны и не кривятся. Раньше она, наблюдая за бедными девушками Седерланда, удивлялась, почему у них так мало вкуса. Теперь она испытывала стыд за свою глупость, за узость взглядов, за свое полное невежество, поскольку это касалось жизни, выходившей за круг интересов знакомой ей кучки людей. Однажды Сюзанна прочла статью. Мистер Мэтсон иногда давал ей просматривать газету во время перерыва, в которой говорилось, что работницы часто поддаются соблазну и ведут греховный образ жизни лишь из-за пристрастия к нарядам. Дальше говорилось, что те, мол, девушки, которые выдерживают искушение, руководятся только душевной чистотой и религией. Сюзанна громко расхохоталась. «Религия! Боязнь заразиться какой-нибудь дурной болезнью — это еще возможно. Страх перед материнством, пожалуй. Но при чем тут религия? Кто, помимо разве лишь самых тупых и безмозглых дурищ, задумывается о Боге? Что же касается душевной чистоты, то интересно было бы спросить человека, написавшего эту галиматью, знает ли он, к каким методам прибегают порядочные девушки с целью заставить ухажера скорее сделать предложение? Знает ли он, что они пускают в ход все свои прелести и все допустимые ласки, чтобы разжечь страсть, не удовлетворяя ее, однако? Что это за Бог такой, который может осуждать людей за поступки, совершенные в минуты душевной муки, благодаря жизни, которая в тысячу раз хуже чистилища? В былые дни Сюзанна очень высоко ставила благотворительность, так как ее с детства приучали к этому. Но Том Брэшер дал ей возможность увидеть и оборотную сторону медали. Однажды он оскорбил и выгнал из дому какого-то благочестивого благотворителя, снизошедшего с высоты своего особняка, чтобы оказать помощь своим бедным братьям, и затем так объяснил Сюзанне причину своей резкости. «Лишь таким образом можно вызвать какое-нибудь чувство в этих откормленных скотах. Если бы вы только знали, какие это толстокожие животные и как они довольны собою! Зачем, по вашему мнению, приходят они сюда? Уж не для того ли, чтобы сделать добро? Да. Сами себе. Чтобы внушить себе сознание, что они великодушны и добры. В таком случае пусть они идут домой и упиваются своими библиями в золотых тисненных переплетах. Тогда они, может быть, узнают, что когда-то нашелся человек, который хотел, должно быть, помочь людям, и он не построил себе королевство, не стал плутократом или жирным отвратительным попом, и этот человек родился ублюдком в яслях». Сюзанна невольно вздрогнула, так как от этих слов слишком уж отдавала кощунством. Но она тотчас же почувствовала прилив гордости под действием его слов, и вместе с тем ее обуяла надежда. «Если вам когда-нибудь случится очутиться в классе богатых людей, не вздумайте ходить к тем людям, которых вы будете эксплуатировать и грабить. Оставайтесь среди своих. Если же захотите кому-нибудь помочь, то раньше всего сделайте это равным себе. А еще лучше — думайте о представителях своего класса. У вас и среди них найдется достаточно работы». «Какая, например?» — спросила Сюзанна. «Возьмите хотя бы вот этого присытившегося мошенника-благотворителя, которого я только что выгнал отсюда», — продолжал старик. «Они являются сюда и ведут себя, как барон в старые времена, удостаивавший время от времени показываться среди своих крестьян, которых его бог заставлял на него работать. Но ведь теперь, казалось бы, не средние века. Так чем же вы объясните подобное бесстыдство?» «Не знаю», — ответила Сюзанна. «Многочисленный класс трудящихся живет в бедноте, потому что малочисленный класс богатых все забирает от него, все, что он изготовляет, и делает его рабом. Но вместо того, чтобы укорять эксплуататоров, гораздо правильнее открыть глаза эксплуатируемым. Не так разве? «Я начинаю понимать», — сказала Сюзанна. «Ну, то-то», — возликовал старик. «Потому я и говорю этим благочестивым жуликам, убирайтесь ко всем дьяволам отсюда, так как здесь вы никому пользы не принесете. Идите к своим и старайтесь помочь им, если только есть малейшая надежда дать им понять, что они виноваты в наших страданиях. Идите к своим и научите их работать, заставьте их прекратить надругательство над бедными и высасывание соков из них». «Да, вы правы, мистер Брэшер», — сказала Сюзанна. «Я теперь понимаю». В это время из подъезда вышла какая-то важная барыня, которая приехала из своего особняка, стоявшего на одном из холмов, чтобы посмотреть рекомендованную ей прислугу. Очутившись на улице, она воскликнула. «Боже мой! Почему эти ленивые создания не содержат себя более опрятно, когда мыло так дешево, а вода ничего не стоит?» У Сюзанны было желание накинуться на нее, но она вовремя сдержалась. Что пользы? Разве женщина, подобная этой, поймет, если ей сказать: «Дура ты непроходимая! Где же нам взять время, чтобы следить за собою? Где нам набраться сил думать о чистоте? И действительно ли так уж дешево обошлось бы то количество мыла, которое нужно нам, чтобы содержать себя в чистоте, когда каждый цент достается кровью?» «Почему рабочие так много пьют?» — спросила она однажды старого Тома. «А что еще прикажете делать американскому рабочему?» — возразил тот. «Как только цены на предметы первой необходимости падают, и рабочие начинают уже надеяться зажить по-человечески, работодатели тотчас же понижают заработную плату. Нет, уж лучше пусть их пьют. Это помогает многое перенести и придает мужество в минуту отчаяния. Во всяком случае, помните одно — рабочий тут ни при чем. Все горе в хозяевах. Это все наша система». Наша проклятая система. Особый род рабства, которое раньше или позже должно исчезнуть, как исчезла в свое время торговля рабами. Сюзанне не так-то легко было разобраться в этой системе, но теперь ее глаза и уши оставались открытыми, и она жадно вбирала в себя все, что происходило вокруг нее. У рабочего человека нет никаких амбиций, потому что было бы нелепо питать какие-либо амбиции при существующем строе. Рабочий люд остается невежественным, потому что он не имеет возможности добыть познания. У него нет для этого ни досуга, ни средств. Рабочему при таких условиях не на что надеяться. Рабочий знает, что Бога никакого нет, и нет в нем никакой надобности. Однажды в субботу вечером Ашбель Брэшер по возвращении домой сообщил, что ему понизили жалование на $3. Теперь он будет получать только $7 в неделю. Маленькое кафе тоже давало с каждым днем все меньше и меньше, между тем, как цены на хорошие продукты беспрерывно росли. Вся семья сидела молча, удрученная печальной вестью, а старый Том поднял глаза от газеты, уставился на Сюзанну своими проницательными глазами и насмешливо сказал: «Кстати, тут в газете говорится, что мы так богаты, что необходимо повысить содержание президента республики, дабы он мог приличным образом принимать гостей и строить дворцы для наших достойных представителей при дворах европейских монархов».